Что бы вы стали с нею делать? Логично. Действительно, что? Маккинон вкратце рассказал о том, что произошло с судном после Новой Шотландии, и когда он закончил, Ульбрихт сказал: «Хорошо. А теперь посмотрим, правильно ли я умею считать. Следите за ходом моих рассуждений. Насколько я понял, судьбой Сан-Андреаса обеспокоены 7 сторон. Ну, во-первых, ваша собственная команда, затем те раненые, которым удалось спастись с погибшего эсминца, потом идут оставшиеся в живых с русской подводной лодки, снятые с корвета, который вы вынуждены были потопить. Затем в Мурманске вы взяли на борт несколько раненых военнослужащих. Потом вы подобрали оставшихся в живых после гибели Аргуса, Андовера, а также меня с Гельмутом. В итоге получается 7. Правильно? Да, правильно. Мы можем исключить лиц с эсминца и с утонувшего корвета. Их отсутствие на борту вашего судна можно приписать счастливой случайности и больше ничему. В равной степени мы можем забыть о командующем Уоррингтоне и о его людях, а также о Гельмуте, Винтермане и обо мне. Остаются только члены вашей команды, уцелевшие с Аргуса, а также те лица, которых вы взяли в Мурманске. Более необычное трио подозреваемых трудно себе вообразить. Я тоже так считаю, боцман. Но здесь мы имеем дело не с воображением, а с логикой. Искать нужно среди этой тройки. Возьмем, к примеру, раненых, которых вы взяли в Мурманске. Один из них вполне мог быть подкуплен. Это, может быть, противоречит здравому смыслу. А разве сама война соответствует ему? Самые невероятные вещи происходят в, казалось бы, нелепых ситуациях. Одно не вызывает сомнений. Мы не сможем разгадать эту загадку, если будем искать ответ в царстве здравого смысла. Сколько раненых вы взяли на борт своего корабля в Мурманске? 17. Вам известно, как они получили свои ранения? Маккинон с подозрением посмотрел на лейтенанта. Я имею довольно ясное представление. Они все тяжелораненые? Но тяжелоранеными их я не назову. Состояние тех, кто находится на борту, менее критическое. Если бы было иначе, их бы здесь не было. Но они лежачие больные, неподвижные? Раненые? Да. И они что, не все раненые? Только 8 человек. О, Господи! Всего 8. Вы хотите сказать мне, что 9 человек не раненые? Это все зависит от того, что вы понимаете под словом «раненый». 3 человека, которые отморозили себе различные части тела. Затем 3 человека с туберкулезом. И оставшиеся 3 страдают от психических расстройств. Русские конвои, лейтенант, понесли просто чудовищные потери. Я понимаю, мистер Маккинон, что у вас нет оснований любить наши подводные лодки или нашу авиацию. Боцман пожал плечами. Ну, мы тоже послали на Гамбург чуть ли не 1000 бомбардировщиков. Ульбрихт вздохнул. Думаю, сейчас не время философствовать, кто прав, а кто виноват. Итак, у нас 9 человек, которые ранеными на самом деле не являются. И все они ходячие? Если не считать обмороженных, которые практически передвигаться не могут.